Глава 35. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, забыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Стихотворение Константина Симонова «Жди меня», 1941 год. Дальше я не смогла говорить. В горле запершило, глаза заволокло пеленой. Дыхания нет, сил нет, слов нет. Мне нужно продолжать, рассказать о Симонове и его нетленных строках, рассказать о тяжелом 1941-м, когда все только начиналось, когда впереди было еще столько смертей, столько героизма и столько храбрости, и боли, и терпения у тех, кто ждал. Ждали все, не все дождались. Я уже третий месяц водила экскурсии по краеведческому музею нашего города. Пусть и плохо отзываются о блате и кумовстве, а иногда это единственная палочка-выручалочка. Ника с Димой перевелись в Севастополь, но подруга успела пристроить меня читать 3 раза в неделю лекции посетителям. Какие-никакие деньги, которые сейчас в нашем с бабулей положении были жизненно необходимы. Вот и пригодились мои знания по истории. Поднабрать материал было несложно. Как ни крути, в нашем крае на дальних рубежах Родины все вертелось и крутилось вокруг патриотизма. Через неделю интенсивной подготовки я была уже заправским экскурсоводом по нашей экспозиции. И даже выпирающий уже неприличных размеров живот никого не смущал. Хотя вру, конечно. Не смущал он туристов, особенно из больших городов, где работающая в любых условиях девушка скорее правило, чем исключение. Местные жители же успевали 10 раз на день перемывать мне косточки. Невиданный скандал. Профурсетка. Закрутила с одним, другой обрюхатил и пропал. По делам. Я не думала о злых языках, хоть и знала, как их кривотолки задевают бабулю. Я думала о Роме, о моем Роме, который, я точно знала, нуждался в моих мыслях о нем. Я смотрела на полярную звезду и думала о нем. Ждала. Ждать тяжело. Это понимаешь только тогда, когда действительно начинаешь ждать. Неизвестность гложет. Она засасывает, как воронка. Она ввергает в отчаяние. Каждое слово у Симонова как росчерком по сердцу. Без чернил. Потому что чернила сейчас — кровь и нервы. Строки ими написанные, раны, незаживающие, ноющие. Гениальные слова у него, прожитые, нетленные, истинные. Рома, мой Роман, вернись ко мне, молю. Я знаю, что ты жив. Пусть все вокруг крутят пальцем у виска, кто со злорадством, кто с сочувствием, кто с неверием. Дима был моим единственным источником информации о произошедшем в тот роковой день в Аденском заливе. До того, как они уехали с Никой в Севастополь, успел сообщить, что тел на танкере обнаружено не было. Повреждений от разрыва гранаты — да, тел — нет. Даже намеков на ДНК человека не было. Возможно, он успел скрыться. Возможно, на борту происходило то, что мы не узнали пока или вообще не узнаем, но Роман Туманов числился пропавшим без вести для всего мира, но не для меня. Я знала, с моим Ромой все будет хорошо. Молилась и ждала. Пусть эмоции брали свое, как сейчас. «С вами все хорошо?» — напряженно спросила девушка, стоявшая ближе всего ко мне на экскурсии. Я растерянна. Живот странно сводит. Чувствую шевеление малыша. А потом чувствую, как по ногам бьет теплая вода. Опускаю глаза вниз. «Что это?» «Воды отошли», — говорит другая посетительница рядом, постарше. «Позвоните срочно в скорую. Девушка рожает».